Последние километры. Он только что отлюбил, вяло и безразлично, и теперь возвращался домой на электричке. За окном, в мутной пелене угасающего осеннего дня, проплывали бывшие московские пригороды, теперь окраины, застроенные одинаковыми белыми домами-башнями с развешанным на балконах бельем. Поближе к железной дороге жались приземистые двухэтажные строения с почерневшими от копоти стенами, тянулись огороженные глухим забором территории, заставленные кузовами машин, заваленные штабелями бревен или проржавевшими железными конструкциями непонятного назначения. Она встретила его, как всегда, нарядно одетая, с брошечкой и со взбитыми волосами, словно они собирались в театр. Он приложился губами к ее щеке, а потом к шее, чтобы продемонстрировать свою страсть. Конечно, надо было бы поцеловать ее в губы, но они, как всегда, были густо напомажены. «Какой у нас будет распорядок?» – спросила она. По всем законам, выпить и закусить полагалось вначале. Но это грозило излишним сердцебиением в час любви. С другой стороны, после этого и пить, и есть было бессмысленно. Всегда хотелось курить и поскорее ехать домой. Совсем же отказаться от завтрака, к которому она так готовилась, значило обидеть ее. «Пожалуй, давай закусим вначале», — сказал он. Про себя же он принял компромиссное решение — немного поесть, выпить рюмочку, а остальное оставить на потом. Там видно будет. Она радостно заметалась между кухней и комнатой, расставляя тарелочки, раскладывая вилки и салфеточки, а он уселся на софе, откинувшись на спинку. Ему приятно было смотреть, как она хлопочет. Приятно было находиться в чистой и уютной комнате. Сервант, гардероб и радиола были отполированы так, что в них можно было смотреться, как в зеркало. А на полу лежал большой пушистый ковер. У него была настоящая любовница, и она принимала его, как это бывает только в кинофильмах. «Ой, не смотрите, пожалуйста!» «У нас все так плохо», — сказала она, ставя на стол блюдо с дымящейся курицей и рисом. Примерно то же самое она говорила, когда он раздевал ее. Она устроилась напротив него на низком стульчике. Между ними стол, уставленный закусками. Он наполнил вином хрустальные фужеры, он всегда называл их рюмками, но она употребляла слово «фужеры», и сейчас он думал о них, как о фужерах. Вино было прозрачное, золотистое, легкое, именно такое, каким ему и полагалось быть в подобных случаях. Когда они пили, на секунду выглянуло солнце, и тюлевые занавески вспыхнули неслыханной белизной. Она сидела спиной к свету, лицом к нему. «Я остался бы у тебя дня на два», — сказал он ей. «Блинчики с мясом хотите?» — спохватилась она. «Только они очень плохие. А курица жесткая, да?» Она побежала на кухню, принесла блинчики, и когда стала класть их ему на тарелку, он, освобождая для них место, уронил на пол куриную ножку. Ему стало неловко. Он поднял и хотел положить на стол, но она в ужасе замахала руками и унесла эту ножку на кухню. Блинчики были вкусные. Главное же, их не надо было грызть. Свой съемный протез он оставил дома, чтобы не мешал в минуты наслаждения. Дома-башни попадались теперь все реже и реже. За окном вагона простирались районы, застроенные домами 50-х годов, с выступающими карнизами, барельефами и скульптурными группами, призванными отобразить изобилие и радость труда. На крыше одного из домов зеленела неоновая надпись «Рассвет. Специализированный магазин для слепых». Вихрем налетела встречная электричка. Сквозь мелькание ее вагонов и окон надпись проглядывалась все так же отчетливо. «Вы меня обидели», — сказала она ему, когда они лежали рядом молча, и он смотрел куда-то в потолок. Ему хотелось курить и ехать домой. «Что ты? У тебя все было так вкусно, и сама ты такая!» Он не договорил, чтобы не сказать пошлости. «На 2 дня, — сказали. Лучше бы совсем не говорили». Он повернул к ней голову, и ему показалось, что глаза ее были влажными. А может быть, это просто были расширенные темные зрачки? После этого у нее всегда расширялись зрачки, и иногда он даже специально заглядывал ей в глаза, чтобы проверить это. Поезд остановился, хотя не было никакой станции. Только рельсы и несколько рядов, состоящими на них товарными вагонами, и целым составом из вагонов-ресторанов. Кирпичная водонапорная башня с забитыми окнами, а дальше дома, высокие и низкие, каменные и деревянные, старые и новые. Смешение всех эпох и стилей, беспорядочно громоздящиеся словно скалы. В некоторых из них уже горел свет. Заводские трубы, скорее похожие на силуэты труб, с неподвижно повисшими на них сизыми клубами дыма. А еще дальше, в дымке, еле проглядывающиеся контуры высотных домов с красными опознавательными огнями на верхушках шпилей. Огни эти, казалось, висели в небе. Наверное, просто был закрыт светофор, и Москва не принимала. Странная тишина царила в вагоне. Пассажиров было довольно много, хотя никто не стоял, все сидели, но все молчали, и только слышалась музыка. Не то шейк, не то твист. Он стал высматривать, откуда доносится музыка. Наискосок от него, у противоположного окна, сидел молодой человек в нейлоновой куртке. Хотя он сидел так же, как и все, было совершенно очевидно, что источник музыки находился у него на коленях. Наверное, портативный магнитофон. Голоса, исполнявшие твист или шейк, бесновались, но магнитофон работал деликатно, на самой минимальной громкости, так что музыка казалась совсем ненавязчивой. Ее можно было принимать и не принимать. Поезд тронулся, и звук музыки тут же потонул в стуке колес. Громоздящиеся скалами дома стали медленно поворачиваться, неожиданно открывая узкие ущелья со снующими по ним трамваями и грузовиками. Свою черную комбинацию она натягивала, по-змеиному извиваясь всем телом, словно исполняя индийский танец. Она всегда так надевала ее, а он, наконец, закурил и, глядя на нее, прикидывал, успеет ли он к поезду. Когда уже перед самым уходом он зашел на кухню, в белой эмалированной мойке на тарелочке лежала куриная ножка, та самая, которую он уронил на пол. Наверное, она собиралась помыть ее и потом пережарить, и ему показалось, что он уже с самого начала предвидел это. Поезд снова остановился. Наверное, путь все еще был занят, и тогда он снова услышал музыку. Все тот же шейк или твист, или что-нибудь в этом роде. Все те же голоса, чужие, непонятные, неистовствовавшие, но по-прежнему ненавязчивые. Обладатели их подергивали плечами, словно передразнивая кого-то, изгибались всем телом, переламываясь пополам. Кисти их рук болтались, ударяя по струнам электрогитар, в бешеном темпе, словно взбивая крем для бритья, но при этом Сами они оставались на прежнем месте, словно каждый из них был очерчен невидимым кругом, так что весь этот экстаз казался ложным, нарочито разыгранным. Все находившиеся в вагоне по-прежнему молчали. Женщина в платке с усталым лицом, девушка с затрепанной книжкой в красных, наверное, обмороженных руках, пожилые мужчины и женщины в темных, тяжелых пальто. Музыка снова исчезла. Поезд проходил теперь по мосту над темной рекой с бетонированными набережными и со старинным монастырем, оказавшимся теперь в центре города. А когда поезд, так и не миновав моста, снова остановился, в вагоне царила какая-то неестественная, гнетущая тишина. Музыки не было слышно. Молодой человек, наверное, выключил свой магнитофон. Люди сидели все так же молча, не переговариваясь. В начинающихся сумерках их неподвижные темные фигуры напоминали символы людей, и на секунду ему пришло в голову, что если бы каким-нибудь сверхъестественным путем его бы сейчас взяли и извлекли из вагона, то все осталось бы по-прежнему. Люди также сидели бы молча, похожие на свои собственные символы, и далеко внизу была бы та же река с потоками машин по набережной, а слева монастырь с белыми крепостными стенами и с пустынным выцветшим двором. А впереди уже виднелись светофоры вокзала. Их синие, желтые, красные огни, прикрытые козырьками, были еще не яркими, но при определенном положении головы они лучились зыбкими столбиками, словно сквозь пелену дождя или слез. 16 декабря 1972 года.